выжимая из нашего лондонского банка кредит в размере 10 тысяч фунтов. Тем временем стало очевидно, что до зимы мы все равно не успеем пристроить наших зверей, но тут Дарреллу пришла в голову отличная мысль, что если обратиться в какой-нибудь большой магазин и предложить им оборудовать маленький зоопарк в цокольном этаже как элемент рождественского оформления. «Стоит попытаться», — согласилась я. И в конце концов нам удалось договориться с торговым центром Джи Аллена. По нашим чертежам там разместили в цокольном этаже клетки, оборудовав в центре нечто вроде детской комнаты для нашего драгоценного Чемли. От нас требовалось выделить животных, служителя, чтобы кормил их и следил за чистотой, и обеспечивать обитателей клеток кормом. Барыш, если будет, условились делить поровну. Нам было не до того, чтобы торговаться, лишь бы хватило денег платить жалование служителю. Хоть часть проблем будет решена. Остальных зверей соглашался взять Пейнтонский зоопарк, и мы были весьма благодарны его администрации, которая бралась приютить и кормить наших подопечных, освобождая от тяжкого бремени наш скромный бюджет. К тому же затянувшиеся переговоры с властями Пула отбивали у Дарла всякую охоту приниматься за писание новой книги. Дела с универсамом складывались как нельзя лучше, вплоть до одного воскресного дня, когда мы с утра решили расслабиться и благодарили небо за то, что сегодня свободны от всяких забот. Но тут зазвонил телефон, и к нам в комнату вбежала Маргарет. «Джерри, звонят из полиции. В универсаме что-то произошло. Возьмешь трубку?» Даррелл пулей выскочил из кресла и вскоре вернулся, на ходу надевая пальто. «Этот чертов бабуин Георгина каким-то образом выбралась из клетки и учинила разгром в витринах. Я вызвал такси по телефону. Вы догоняйте». С этими словами он скатился по лестнице вниз на первый этаж. Приехав в магазин, мы с трудом пробились через толпу зевак. Георгина чудно веселилась, лихо отплясывая на кровати в большой витрине. Навстречу нам выбежал встрепанный Даррелл. «Вы с Марго займите позицию выхода, а я попытаюсь вместе с двумя полицейскими поймать негодницу». Обилие зрителей снаружи и внутри магазина воодушевляло Георгину. Она упивалась вниманием публики, однако до нее быстро дошло, что Даррелл не разделяет ее ликование. Напротив, он явно негодует. Георгина всегда была трусихой. Следствие перенесенных ею лишений и побоев, когда она выступала в одном африканском баре, откуда мы ее извлекли. Сейчас она вдруг бросилась к одному из полицейских и обхватила его за ногу, громко визжа. Джерри велел полицейскому не двигаться, освободил его от Георгины и поспешил вернуть ее обратно в клетку. «Господи!» — произнес несчастный блюститель порядка, вытирая потный лоб. «Я уж думал, сэр, что мне конец. Вы отлично держались. Огромное спасибо вам за помощь». «Не за что, сэр. Пустяки. Это не то, что усмирять подростков». Срочно вызванный из дома директор магазина бродил среди пострадавшего интерьера, прикидывая размеры ущерба. К счастью, все оказалось не так страшно, как могло быть, но весь остаток дня мы просидели у телефона, ожидая нового вызова. Слава богу, обошлось. После того никаких происшествий не было, и наш зверинец в торговом центре пользовался таким успехом, что оставался там еще несколько недель после Рождества. Наших доходов вполне хватало на корм для животных, но мы ничуть не огорчились, когда пришло время забирать их. Наш друг, зеленщик, снова пришел на помощь, предоставив свой грузовик, чтобы мы могли отвезти их, кроме Пучеглазого и Малютки, в Пейнтонский зоопарк. И вскоре соседи снова стали улыбаться нам. Смотри предыдущее примечание. Джеральд Даррелл. После многомесячной лихорадочной деятельности как-то странно было получить возможность валяться в постели до 8 часов утра. Вместо того, чтобы с рассветом торопиться проверять, как там наши подопечные, или сражаться с непогодой, как это было в одну лунную ночь, когда штормовой ветер грозил порвать растяжки большого шатра. Чем ли то